Мистер подошел к графину, понюхал его. «Где тут ближайшая печь?» — спросил он. «Нахера тебе печь? Не справишься, я сам тебя сожгу!» — проорал Роберт. «Попробую отлить чуток жидкости и выпарить, посмотрю, есть ли осадок и...» «Понял. Обеспечьте ему помещение и инструменты, и найдите ему штаны», — приказал король. «Вот оно, мудрость короля. Сразу виден уровень в политике, дипломатии, денежно-кредитном обеспечении. Не зря у Роберта полчища слуг, телохранителей, поваров. Мистера с графином яда вывели, за ним же утащили тело Виллианны. На плечи мне легли руки Роберта. Я услышала его тихий голос. «Все будет хорошо. Я поставлю охрану и внутри помещения, и снаружи. С тобой будет сам Силми, мы быстро найдем заговорщиков. То есть у меня в комнате будет десяток мужиков, а если я в туалет захочу?» — спросила я. Роберт немного смутился, потом повернулся к охране. «Все проверить. Помещение проверить 100 раз. Искать потайные ходы. Сегодня она ночует в покоях Нида. Там выставить охрану и снаружи, и изнутри. Стеречь будут люди Старка, внешнее кольцо мои люди. Силми, головой отвечаешь за нее и не отходишь дальше метра. Здесь чтобы все сделали идеально. Все облизать, чтобы точно нигде яда не было. Облизать, а если у них туберкулез, и помыть все», — попросила я Роберта. «И все помыть», — добавил он. Потом он обратился ко мне снова. «Сегодня тебе будет неудобно, но мы быстро найдем заговорщиков. Если все будет нормально, с утра заселим тебя назад. Ну, если король сказал, моя выжившая служанка за ширмой одела мое платье, убедились, что платье не отравлено. Потом она сняла мое платье и отправилась на допрос, а я одела примеренное платье и с огромным конвоем отправилась в покой Нида. Толпа проводила меня до покоев брата, король и нет, все проверили внутри. Потом я села в кресло в самой большой комнате Нида. Вокруг меня кругом встало 2 десятка охранников, половина во главе с Силми смотрела на меня, половина – наружу. Еще по одному стояло в углах комнаты и смотрели в центр. И это только те, ко внутри комнаты. Окна были зашторены, горели свечи, на улице уже было темно. Король извинился и побежал раскрывать заговор, забрав с собой Нида. «Ну что я могу сказать, ты одна в комнате, благо дали перед уходом переодеться в нечто относительно нормальное, а вокруг тебя 2 десятка хмурых вооруженных мужчин. Так себе атмосфера, в прямом и переносном смысле. Не знаю, есть ли тут вентиляция, но она явно не справлялась. 2 десятка мужиков в одной комнате, пахло тренажерным залом. А еще они надышали, было душно и жарко. Раздеться нельзя, окно открыть нельзя, уйти нельзя, сиди и потей. Приобщайся к традиционным ценностям средневековья. Вот это я понимаю, навязчивая охрана. Надо хоть как-то скоротать время». Я попросила Силми рассказать о себе, ну там биография, или история службы, что он считает возможным сообщить. Лиана о нем слышала, все-таки очень известный рыцарь на службе короля, и мне было интересно узнать информацию из первоисточника. Он начал рассказывать про свою жизнь, как он выкрал доспех и коня и первый раз участвовал на турнире в 10 лет, выбили в первой же сшибке и освистали, как в 16 лет победил лорда командующего королевской гвардией, за что был посвящен в рыцари королем Эйгоном V, как во время войны 9-грошовых королей убил Мейлиса Блэкфейра в единоборстве, положив конец мужской линии Блэкфейров, бастарды Таргариенов, устроившие гражданскую войну, как принял предложение короля Джейхериса и вступил в королевскую гвардию в возрасте 23 лет. Он говорил много и довольно интересно, а я думала, кто и как хотел меня убить. Правильный ответ – все, но вопрос, кто успел первый. Поскольку это «Игра престолов», то кандидат номер один – Питер Бейлиш. Но сколько ему сейчас? Лет 15, где он? Где-то служит лорду Аррену, где-то в долине Аррен. Одно дело – мастер над монетой, содержатель борделей в столице, на таких должностях секреты и взятки так и липнут к рукам. А другое дело – чиновник где-то там. Очень вряд ли. Вариант номер два – Варис. У него явно есть возможности, а мотивом может быть то, что он подслушал лишнего и понял, кто инициатор реформ. А дальше он решил убить меня. Как, например, пока я отмечала в башне десницы проникнуть ко мне через тайный ход, подмешать яд, обойдя дегустатора, а потом смеяться над приказом Роберта найти виновного, глядя в зеркало на себя. Возможности-то у него есть, а мотив? В каноне он реставрировал династию Таргариенов, но к тому моменту было понятно, что Баратионы и ланнистеры, как говорит Роберт, конченое мудачье. Ланнистеры – дегенераты-инцестники, которые то бастардов Роберта убивают, то религиозные секты устраивают, то взрывают памятник архитектуры с людьми в виде секты Бейлора. Это как собор святого Петра в реалиях католического мира, а принц Джоффри безумен в лучших традициях Таргариенов. Баратионы, Роберт Алкаш и Бледун, для которого заняться государственными делами, что для натурала смотреть гей-порно, Ренли, пидор, одержимый радужной гвардией, что даже не может свою жену трахнуть, Станнис, сменил религию, связался с колдунами и сжигает людей заживо. Надо спасать государство, кто угодно, только не они. А здесь-то зачем свергать Баратионов? Роберт еще не коронован, вдруг все наладится, ну бухнул, ну гульнул, отметил взятие столицы, а теперь как сядет за работу. Он вроде бы остепенился, вышел из запоя, перестал член в любую дырку вставлять, нашел себе жену, нашел хороших советников, дефицит бюджета потихоньку уменьшается. Что дальше? Сильно не тупее вперед, Роберт Баратион благословенный. А меня зачем Варису убивать? Тем более, будем реалистами, кто я такая? Даже не королева, даже не жена и детей от короля нет. Хочешь реставрировать Таргариенов? Убей Роберта. И все, хаос, война между сторонниками Станниса и Ренли, а ты предлагаешь свои услуги новому королю. А потом он умирает, подавившись ядом, и на трон садится подросший Таргариен. Кроме того, может я туплю, но не мог Варис не знать, что я заставляю свою еду и питье пробовать служанок. Не мог, девчонки наверняка проговорились, а если даже и нет, все видели в башне Десницы, на обеде. Да и всю дорогу от башни радости они поочередно выполняли функции дегустаторов, кто-то из солдат сопровождения наверняка проговорился. Нет, конечно есть вероятность, что рассчитывали, что я пренебрегу правилами безопасности или Варис узнал слишком поздно, но я более высокого мнения о мастере над шептунами. Сложно все, хотя да, Варис пока главный подозреваемый. Еще есть вариант Ланнистеров, обиженная Серсия или Джимми. Пусть у них есть мотив, уязвленная гордость Серси, но вряд ли у них есть возможности. Влюбленная парочка где-то по дороге в Ланниспорт подсыпала яд в мои покои в столице в перерывах между страстным сексом. Это в каноне Серсия была королевой, Джимми королевским гвардейцем за плечом короля, а дворец был забит Ланнистерами. Здесь не так, вполне под силам, да и мотив есть у Тайвина, но, вряд ли он сможет подложить свою дочку под короля, их антипатия друг к другу достигла кипения на процессе проверки ее девственности. Иными словами, пользы ноль, а риска много. Кто еще? Арвин. Обиделся, что в морду получил. Ну сильно вряд ли. Лиза, а за что, и как, передала яд в сумочке, сговорившись с Мартой, та подкинула яд. Пока я отмокала в бадье с водой, мизинец попросил, ну уж слишком за уши притянуто. Кстати, даже сумочку Лизы у меня отобрали проверять. Интересно, они там тоже тканевые прокладки будут о тело тереть, проверяя не отравлено ли, а как этим мне потом пользоваться, вдруг у них чесотка или что похуже. Довольно хорошим подозреваемым может быть Пицель, я нажаловалась на него королю. Его хотят подвинуть с должности, а он, наверное, не просто так огромную цепь имеет. В ядах должен разбираться, вот и попытался меня отравить. Логично, логично. Проблема в том, что логично все. Брат захотел к жене, вот и решил меня убить. Роберт захотел выпить и по шлюхам, велел меня убить. Селми против реформ королевской гвардии, захотел меня отравить. Станнис решил, что как она ему предложит должности, так и отнимет, и поэтому решил меня убить. Хоулин Рид захотел домой в Сероводье и решил меня убить. Версии можно бесконечно придумывать. Мотив есть у многих, возможности тоже найдут, хотя бы банально подкупив Марту. Надеюсь, она ни при чем и ее не запытают на допросе. Так что пока фактов нет, все это домыслы. Интересно, а насколько у местных хорошо с ядами? По идее, есть звено цепи из свинца для мейстера, которое означает знание ядов, причем имеются в виду не пестициды и не уничтожение грызунов. Это означает, что местные травят друг друга со вкусом, как Медичи. Реально ли сделать яд, который бы травил женщин, но не травил мужчин? Думаю, что нет. Тогда почему Виллиана мертва, а мой дегустатор нет? Связана ли попытка моего отравления с моим присутствием на Малом Совете или нет? Вопросы, вопросы. Где моя магическая сила? Телепатия там. Почему не завезли? А жить-то хочется. Может быть, у меня все-таки магическая сила есть, только глубоко спрятано, надо поискать. Но как, что я знаю про местную магию? Почти ничего. Вроде бы есть некие видения прошлого и будущего, управление животными, тени-убийцы, драконы, крепленное оружие и вроде бы все. Нет, смотреть на свечку, надеясь пробудить магический дар при 25 свидетелях, глупо. Человеческие жертвоприношения сразу выкидываем по морально-этическим соображениям. Из того, что более-менее реально, заведу себе домашних животных. Птичку в клетке, кошку там, собачку. И буду учиться управлять ими силой мысли. Вроде бы в каноне у недостарка все дети были варгами, то есть контролировали лютоволков. Но я же по телу Старк. Значит, проверим свои способности по контролю живности. Шансов мало, но мало ли. Надо переключиться на что-то поадекватней, чем угадайка, хватит себя изводить. Что я могу сделать полезного и как, не знаю. Я не знаю, что еще посоветовать Дилмарту и Ниду. Я кучу времени убила, вспоминая мелочи своей жизни. Ну кто мог подумать, что получение железа в средневековье важная тема. Хочу интернет. Интернет хочу. Почему все попаданцы либо с ноутбуком, либо с искусственным интеллектом, с абсолютной памятью, а я, Google, ты где? Хочу Google. Ну и всевидящее око. Силми мне при свечах все рассказывал про свою жизнь. Хорошая бы вышла экранизация, а я думала о своем, пока на нас пялились охранники. Прилечь бы, но лежать в окружении посторонних мужчин здесь вообще моветон. Не знаю как, но я прямо сидя в кресле уснула. Проснулась я в том же кресле, все так же сидя. Меня укрыли пледом и под голову подсунули подушку. Свечи потухли, шторы такие не открыли. Мужчины лишь слегка сменили позы. Единственное, все кроме Силми выглядели уставшими и злыми. Одет казался железным. Так что Роберт, лох, сколько там у него было шлюх за раз? 2, 3, 5, 10. У меня 20 солдат и лорд командующий королевской гвардии всю ночь простояли. Вообще, надо отговорить Ишару Дейн от брака с Баристаном Силми. Я провела с ним ночь, никого удовольствия. Только и может, что языком работать, да и еще 20 друзей привел. Ладно, шутки в сторону. Встать, поблагодарить за службу. Писать хочется, но явно не при них. Потерпим. Сир Баристан, а как идет расследование? Спросила я. Тот не знал. Послали кого-то за братом. Нет, забежал буквально на пару секунд. Сказал, что мистер Дилмарт определил яд, но название нет не запомнил. Записал, но оставил в другом камзоле. Короче, моего дегустатора и ряд солдат Старков предварительно напоили вместе с едой антидотом к яду, когда был прием пищи. В том числе и дегустатор выпил яд, но он на него не подействовал из-за противоядия. Зато отравленная вода попала мне в комнату. Короче, расследование идет, палач уже готовится принять подозреваемых, все, я побежал. Я не стала мешать ему работать, не самой же мне людей пытать, не мое это, да и не поймут. Нет, я против пыток, ну а что я могу? Так, вспоминаю про криминалистику, вспоминаю, как сделать анализ ДНК, когда из инструментов молоток и тиски для пальцев. Посоветовать им составить фоторобот подозреваемого или посмотреть записи камер видеонаблюдения. Тут таких слов нет, не поможет. Может еще что поискать, попроще, детективы, убийца Дворецкий, ничем не могу помочь, а свидетелей допросить и очные ставки провести и без меня догадаются. Мозг что-то не очень работает, надо чем-то другим заняться. Почитать что ли, есть тут у Нида нечто интересное, я потянулась к случайной книге, но книгу схватили раньше меня. Потом человек Старков оголил руку до рукава и стал усердно тереть себе руку книгой. «Что он делает?» – спросила я. «На яд проверяет», – ответил мне Силми. «А поесть можно? Боюсь, с этим возникнут проблемы. Повара и все прочие на допросе. Выясняют, кто и когда яд добавил. Их допросит и выпустит. Потерпите». «Ладно, терпим». Голос Роберта я услышала издалека. Матерился он знатно. Даже лучше, чем вчера. Он вбежал в помещение, рожа красная, перекошенная от гнева. «Кто он? Я убью его!» – проорал он, а потом убежал. Что это было? Меня оговорил некто из подозреваемых. «Сир Баристан, вы можете мне объяснить, что происходит?» – спросила я. Баристан устало вздохнул. «Вы разговаривали во сне. Вероятно, некто донес ваши слова королю. Плохо. И что Роберт так завелся? Да мало ли что я без сознания сказала. Вдруг я вспомнила свое заточение в башне радости и сказала, что хочу сдохнуть. Проклятие, что я сказала, что люблю Ригора, что у меня от него ребенок, что не люблю Роберта. Судя по реакции Роберта, он воспринял как конкурента. У Лианны никого кроме Ригора не было. Имя какого-то из своих прежних мужчин из жизни в первом мире. У меня ни с кем не было таких отношений, о которых хочется вспоминать. Помнится, в каноне Роберт назвал Серсию Лианной, и та обиделась. Тут что, зеркальная ситуация, дилетанты? Правильно говорить, любимая. Ну или там котик, солнышко или что-нибудь вроде этого, чтобы имена не путать. Сразу улучшает совместную жизнь, мозг отдыхает. Сир Баристан, что именно я сказала во сне? Спросила я. Вы несколько раз повторили фразу «хочу Google», сказал он мне, и при этом улыбались. Ну, могло быть и хуже. Как я ранее поняла, если я говорю «молоко», я говорю «молоко» на местном языке. Однако если в языке нет такого слова, вроде «континуум» или «компьютер», я говорю звуки из своего мира, и для местных это «абракадабра», проверяла на служанках. «Я не знаю такого слова», сказала я. «Ни на общем, ни на валерийском», сообщила я. «А вы?» «Я тоже не знаю», ответил Силми. «Проклятие! Тут надо убийцу искать, заказчиков, исполнителей, пособников, соучастников, информаторов, подстрекателей, а не ерундой заниматься. Меня все-таки покормили», еду пробовал лично Силми. «Книгу я брать не стала, вдруг солдат заразный, а он тер так, что у него рука покраснела. Сначала даже решили, что яд, но нет, просто натер. Пока я ела, Силми продолжал травить мне байки о жизни. Все было совсем неплохо, когда опять прибежал Роберт. Кто такой Гугл? Я Вариса спросил, семерых мистеров собрал, они 19 языков знают все вместе, никто ничего не знает про Гугл. Нет, тоже не знает, проорал Роберт. Роберт, ну это просто случайное сочетание звуков во сне. Нет, я доберусь до правды. И убежал. Комедия. Я доела. Потом пришел Нет, тоже спрашивал про Гугл. Спросил, может ли это быть связано с попыткой убийства. Господи, какой капец. Им надо делом заниматься, а не ерундой. Но если Роберт нечто вбил себе в голову, это серьезно. Очень серьезно. Дело в том, что мозг Роберта очень мал. И каждая информация, которая туда будет записана, стирает все, что там было до этого. Надеюсь, что дети будут красивые в Роберта и умные в меня. Я прокручивала в голове варианты своих действий под бубнёж Силми. Я сражался в битве на Трезубце, во время которой был трижды ранен. Стрелой, копьем и мечом. На моем счету дюжина подтвержденных убитых людей лордов Роберта Баратиона и Эддарда Старка, но в итоге я был взят в плен. После битвы лорд Руси Болтон посоветовал перерезать мне горло, но Роберт Баратион отказался убивать человека столь отважного и вместо этого вызвал своего мейстера, чтобы тот вылечил меня. Ну, наверное, только так. Говорить с позиции разума бессмысленно, они меня не воспримут. С позиции силы, нет у меня силы. Уйти в отказ, будет репутация дура или блаженной, да и кто его знает, как они себя накрутят, еще мою служанку начнут пытать, выясняя, кто такой Гугл, а как она будет работать, если ей ногти вырвут. Так что остается напирать только на то, что я слабая, глупая, романтичная женщина, у которой одна извилина и та занята только выполнением своего биологического женского предназначения. В конце концов я сказала Силми, что готова рассказать Роберту про Гугл, но скажу только королю. Силми послал человека за королем. Король бросил все дела и быстро явился сюда. План был хороший, только Нет отказался оставлять нас с королем наедине. Наверное, мою честь блюдет. У них опять чуть до драки не дошло. В конце концов пришли к компромиссу. Я, Роберт и Силми, больше никого в комнате не будет. Роберт стоял напротив меня, серьезно на меня смотрел. Я расскажу только один раз. Меня не перебивайте, а то второй раз не смогу. И никому, никогда ни при каких обстоятельствах, даже Неду не рассказывайте. Те кивнули. Какой дичью приходится заниматься. Действуем по проверенному алгоритму, вали все на Ригара. Понимаете, Роберт, в связи с тем, что со мной сделал Ригар, я очень боюсь исполнения супружеского долга. Роберт немного смягчился. У нас все будет иначе. Я буду сама нежность, сообщил мне Роберт. Спасибо. Но мне даже вспоминать об этом больно и страшно. Ригар, пьяный и немытый. При Лианне Ригар пил вино не больше нее, пьяным она ни разу его не видела. Мылся он не раз в день, но для этого мира был чистюлей. О вкусах не спорит, но объективно оценивая, он был получше Джейми Ланнистера, который здесь считался красавцем. Так что мне было правда больно. Больно на него наговаривать. Сесть в кресло, спрятать глаза, не улыбаться, не улыбаться. Он за это ответит. Все Таргариены ответят. У Роберта раздулись от гнева ноздри, на лицо наползла гримаса ярости. Но у нас все будет хорошо. Как он ответит, когда мертв? Ладно, давай дальше, по плану. Я тоже надеюсь, что у нас все будет хорошо, потому что я точно знаю, что может быть по-другому. Хорошо, сказал я, глядя Роберту в глаза. Я думала, раньше его перекашивала. Нет, вот сейчас перекосила. Я убью его. Кто он? Спросил Роберт. У тебя кто-то был до Таргариена? Нет, в принципе логично. После спасения я ни с кем из мужчин, кроме брата, наедине не оставалась. Значит, остается только до. Только вот он действительно настолько ослеплен ревностью, что считает, что убьет моего гипотетического любовника, и я его за это полюблю. Ну, я не знаю, хотя бы ему несчастный случай подстроить, а потом оказаться рядом, чтобы меня утешить, так есть хоть какой-то шанс на успех. Я же просила не перебивать. Роберт, не порть атмосферу. Ладно, продолжаем. Когда я была совсем ребенком, я спрятала свою куклу в комнате родителей, потом об этом вспомнила, пошла ее забрать, а мама с папой вернулись, а мне туда нельзя было заходить. Я спряталась за шторой и видела, как родители занимаются любовью. Выпалила я. Хах, часть морщин на лице Роберта мгновенно разгладились. И сколько лет тебе было? 9, соврала я. И мать кричала от удовольствия, а не от боли. Так это нормально. Начал Роберт, потом вспомнил, что мы тут не одни. Силми, не подслушивай. Закрой уши немедленно. Лорд, командующий королевской гвардией, подчинился. И это произвело на тебя такое впечатление? Удивился Роберт. Ну да, я же была ребенком. А еще, перед тем войти в мать, отец ее поцеловал. Несколько раз. Прямо туда, между ног. Мать сказала, что это гугл. Это не так называется. Прервал меня Роберт. Ну не знаю, может, они тайный язык влюбленных придумали. Сказал я. Это так романтично. Роберт на некоторое время подзавис. Нормально, ну я подумала, лучше это, чем сон фантазия о нашей первой брачной ночи. Его в сон приплетать — это уж совсем лишнее, еще не поверит. Роберт молчал и думал. Средневековье. Это я еще до стоп-слова не дошла. Ладно, шутка. Интересно, а что будет, если Роберт подумает, и решит, что эта Лианна слишком много хочет и передумает жениться, а то раскомандовалась тут. Найду себе попроще. Опасно, но я знала канон. Роберт приехал на север и просит не достать десницы, и что Роберт сделал? Сразу побежал класть цветы на могилу Лианны. Спустя столько лет. Уверена, что здесь, пока он ехал от королевской гавани до башни радости, он молился всем богам и демонам. А тут требуется-то не так уж и много. Тем более я его не заставляю и даже ни на что не намекаю. Это так, мои девчачьи мечты, которые не обязательны к исполнению, и я даже стесняюсь ему сказать, а Роберту вообще ничего делать не надо. Вот уже скоро можно будет заниматься сексом с Лианной, думая о Лианне. Миссия выполнена. Пока Роберт думает, мне в голову лезет дичь. В каноне он безбожно тупил. Можно было Серсию перекрасить, и тогда можно было экономить на выпивке. Легче на ее месте Лианну представлять, а самому под блондина перекраситься. Ух, какая ночка была бы в исполнении Серси и Роберта. Лианна, Риегар, не дорос Вестерос до ролевых игр, не дорос. А если я не права и выгонит? Ладно, переживу. Брат не выгонит. Я полдворца на уши поставил. Это все из-за этого? Спросил Роберт после молчания. Почему сразу не сказала? Роберт, там же 20 мужчин было. Я и так от стыда сгораю. Лианна, мне еще пытать подозреваемых. Все, я побежал. Король убежал из моих покоев, и едва он вышел, сразу зашел. Нет, чувствую себя какой-то особо опасной нимфоманкой. Они что, всерьез предполагают, что едва я останусь с мужчиной наедине, я на него накинусь и изнасилую? А сир Баристан отважный, естественно, не сможет мне оказать сопротивление. Силми остался стоять, как был, с заткнутыми ушами. Нет, пытался по моему лицу понять, насколько хорошо прошел разговор. Я сумела оттащить руки Баристана от его ушей. Все, тема гугла закрыта. Ты за королем побежишь или дальше меня охранять будешь? По-прежнему охраняю вас в комнатах лорда Старка. Леди Лианна, я прошу у вас прощения за то, что служил Таргариеном. Он говорил что-то еще. Я не понимаю, как это возможно. Риегар всегда был тихим и уравновешенным. Добивался превосходных результатов во всем, за что не брался. Он был прекрасным музыкантом и таким же прекрасным рыцарем. Я помню, как он учился играть на арфе и владеть мечом. Ему предрекали будущее великого короля. Когда бывали турниры, народ славил короля, еще громче славил десницу, но принца славили в 10 раз громче, чем их обоих. Я не понимаю, как он мог такое сотворить. Лианна помнила, и как Риегар выиграл турнир, и как он играл на арфе, когда на слезы пробила всех женщин и даже некоторых мужчин, тогда она его и полюбила. Дурак ты, Риегар, Убил бы жену и папаню и спокойно бы женился на Лианне, и все. Народ тебя любит, Эйрису 2 уже давно прогулы на кладбище ставит. Роберт бы до тебя не доехал, а если бы доехал, его бы Баристан убил на дуэли. А лорд Старк, отец Лианны, Рикард, был бы только рад стать королевским зятем. Дорн, как-нибудь бы его 6 королевствами вместе запинали. Мне хочется верить, что во всем виновно безумие Таргариенов, сказала я. Это у них семейное, вероятно. Но одно дело убедить Роберта, который рад сам обманываться, а другое, Силми, который принца помнит с пеленок. Возможно, только возможно, можно было бы заметить некоторые странности в поведении Визириса, но Риегар, я никогда не замечал за ним ничего такого. Честно говоря, действительно странно. Таргариены у власти 273 года, регулярно женятся на родных сестрах. Они должны выглядеть как Тирион Ланнистер, при этом мочиться под себя, не уметь разговаривать и иметь букет заболеваний, из которых гемофилия самая безобидная. Почему не так? Магия? Потом подумаю. Сейчас мне надо убеждать Силми, что Риегар зло во плоти, как и все Таргариены. Монстр всегда существовал, ты просто его проглядел. Но как убедить? Что-то мне Дилмарт в дороге говорил, про какой-то там турнир, вспомнила. Мне мистер Дилмарт говорил, что Риегар посвятил в рыцаре Григора Клигана. Это правда? Да. Вы помните, что сделал Клиган? Помните Илью Мартел? Да. Я думаю, он почувствовал родственную душу. Насильники тянутся друг к другу. На Малом Совете я вспомнила, как Таргариены хотели сжечь столицу. Какую недостачу нашел? Нет. 4000 сосудов с диким огнем? Нашли? Больше. Пока не нашли, ответил Силми. У вас же огромный опыт. Подумайте, где можно спрятать дикий огонь для наибольших разрушений? Под септой Бейлора, в трущобах Блошиного конца, под конюшнями и кладовыми, у всех 7 ворот и в подвалах самого Красного замка, в порту, у старой арены. Вот и поищите. Как только сменюсь, а когда сменитесь, как найдут виновного в попытке вашего отравления, ответили мне. Может мне сказать, что зубы болят и на ночь делать повязку вокруг головы, чтобы рот не открывался. Ну может хоть теперь, когда с Гуглом все ясно, король делом займется. Заодно теперь понятно, почему я так часто моюсь. Все для вас, ваше величество. Глава 12. Во всем виноваты. Время уже было послеобеденное, мужчины все расследовали преступление, я сидела в покоях Нида, подрабатывая витриной, потому что на меня смотрела куча народа. У меня нарастала проблема, очень хотелось писать. Я об этом намекнула Силми, но он сказал, что приказ короля будет выполнен. Дальше метра он от меня не отойдет. Может быть для местных и нормально разговаривать со слугами, сидя на горшке при них, но для меня это слишком. Я к служанкам-то едва привыкла, а это все-таки женщины, подобранные с улицы, а Силми, лорд командующий королевской гвардии, что-то типа главного телохранителя короля и военного советника. Так что терпим сколько можем. Когда я уже решила, что мне пора капитулировать, пришел довольный Роберт. Дело раскрыто. Ура! Обрадовалась я. Переселим тебя назад в твои покои, твою служанку вернем, она ни в чем не виновата. Охрану усилим, запретим твоему новому дегустатору есть и пить весь день, а на следующий день будем менять на другого. А можно мне назад в свои комнаты? А кто виноват? Роберт назвал мне какой-то мелкий дворянский род и сообщил, что род уже уничтожен. Я таких не знала. Я переспросила. Роберт взял меня за руку и вместе с конвоем мы пошли на улицу смотреть. Вот они, заговорщики. Показал мне Роберт, довольный как кот, принесший хозяйке мышку. Только он указал пальцем на стоящие во дворе Красного замка виселицы, на которых болталось 4 мертвых человека. Я подошла ближе, думая кого-то узнать. Мужчина и женщина средних лет, женщина и парень от 20 до 30. Точнее было сказать сложно, тела имели следы пыток. Пальцев не хватало, следы ожогов, раздробленные кости на ногах и руках. Мне подурнело. Труп Виллианны был целым, она была как живая, только будто спать легла. Здесь же, изувеченные тела мне не прибавляли настроения, я почувствовала, как кровь отходит от лица. Раньше никогда не видела труп в таком состоянии так близко. Максимум жертва ДТП на улице, но это далеко и мельком, или похороны кого-то из родственников, но там тело было в хорошем состоянии. Здесь же зрелище было жуткое одновременно состоянием тела и своей обыденностью. Не просто труп, нет, их явно пытали. И еще они обделались, когда их вещали, что наложилось на общее здесь антисанитарное состояние, так что запах был соответствующий. Вот эти пятеро хотели тебя отравить. С чувством выполненного долга сказал Роберт. Почему пять? Я вижу только четверых. Пятый, сука, упорный оказался, не признавался. Ну и в процессе допроса мы с палачом слегка увлеклись и сожгли его живьем. Так что вздергивать было нечего, да и воняет сильно. Мне слегка поплохело. Они точно тех взяли, к черту правосудие. Мне еще замуж выходить за этого садиста. Лена, что с тобой? Ты побледнела? Опять отравили? Мейстера сюда, проорал Роберт. Он подошел ко мне, обнял и начал что-то успокаивающее говорить, а мне от его объятий стало еще хуже. Он хоть помыл руки, после того как людей пытал, крови вроде нету. Да не тряси ты меня, мне от этого только хуже. Буэ, меня вырвало. А учитывая, что Роберт держал меня вплотную к себе, то досталось в основном ему. Однако после того как вырвало, мне сразу полегчало. Прошу прощения, ваше величество. Просто мне стало дурно от вида трупов. Ко мне подвели какого-то бородатого человека. Он подтвердил, что я просто перенервничала. Роберт успокоился. Так, не нервничать, мне еще тут всю жизнь жить. Роберт, нормальный член нормального средневекового общества. Для него обыденно рассказывать, сколько своих врагов он убил сегодня. Рассказывать и показывать, ему что голова оленя, что голова заговорщика, все едино. Хотя нет, человеческую голову он на стенку вешать не станет, он же не одичалый. Могло бы быть хуже, попади 20 тысяч лет назад, пришлось бы человечину есть как все. А так, подумаешь, вздернул заговорщиков. Тут почти все такие. Тем более, он же не случайных людей с улицы хватал и по приколу вешал, он семью защищает. По сравнению с канонным Рамси Сноу, охотившимся на женщин, Роберт Баратион лапочка и добряк. Мне сказочно повезло. Вроде бы полегчало, выкинуть трупы в реку, приказал Роберт. Лена, с тобой точно все в порядке? Роберт, ну хватит антисанитарию разводить. Я из этой реки воду пью? Нет, вроде из колодца. Может просто похоронить? Уточнила я. Похоронить эту твою служанку, как ее там? А эти, собакам собачья смерть. Лучше скажи, как себя чувствуешь? Да, мне уже лучше. Мне надо отдохнуть и переодеться. Вам, кстати, тоже. Я все равно пришлю к тебе мейстера, великого мейстера. Пусть Пицель отрабатывает, и твоего брата, и лично провожу до твоих покоев. С одного из стражников стянули плащ, им вытерли мою рвоту с Роберта. Другим плащом лично Роберт вытер рвоту с меня. Я спросила, где нет, на что мне ответили, что он ищет нечто в трущобах. По дороге к своим старым покоям я пыталась спросить Роберта, а в чем мотив заговорщиков? Личная неприязнь ко мне, месть королю, политические противники не да. Король хмурнел и отказывался отвечать на вопрос, но мне удалось таки додавить и я узнал ответ. Это все потому, что они мужеложцы, проорал он. Прости, Лена, но так оно и есть. И дальше он мне все пояснил и я обалдела. Я уже и забыла того пажа, которого Роберт повесил, за то, что он неверно угадал желание короля, а не фиг спать голым и раскрываться. Парень умер, но у него остались родственники, и один из них угостил солдат Старков вином в таверне, в том числе и моего дегустатора. Не знаю, правда ли он виновен, или его подставили, но ему даже не успели вырвать все ногти на одной руке, как он сознался. За компанию решили привлечь к ответственности и всю его семью, они, кстати, тоже сознались. Кроме одного, упорный был тип, умер на допросе. Я была в ужасе. Даже если они виновны, это в лучшем случае исполнители. Кто им дал яд и антидот? Кто заказчик? Откуда они знали, кто у меня дегустатор, когда пересмена? Но Роберт был уверен, что проблема решена. Я убил пидора, его родня пыталась отомстить, я убила их, нет пидоров, нет проблемы. Виноваты не они, а ты. Просто выгнал бы пажа, и все, никто бы не стал тебе мстить. А если уж такой бешеный, мало ли, вернул бы тело, отсыпал золотишко со словами вспылил. Может быть, его родственники успокоились и не думали меня травить. Я думала, а мы дошли до моих покоев. Но Роберт, пытаясь меня успокоить, фонтанировал идеями и предложил убить вообще всех мужеложцев. Роберт, зайди, пожалуйста, вместе с сиром Баристаном в мои покои. Мне надо тебе нечто сказать. Мы зашли. Дом, милый дом. Что самое обидное, судя по царапинам на полу, шкаф явно двигали, но поставили на то же место. А еще стены имели следы оперативно заделанных дырок, искали тайный ход. Сир Баристан, не сочтите за дерзость, не можете вы заткнуть уши и не подслушивать? «Мне надо нечто сказать своему жениху». Баристан посмотрел на Роберта. Роберт кивнул, и Баристан отважный закрыл уши. «Эх, где бы глухих в услужении найти?» «Роберт, мне показалось, или ты хочешь всех мужеложцев убить?» — спросила я. «Не показалось. Давно пора. А еще они угрожают моей королеве». Я присела на кресло. «Логика, ты где?» «К черту права человека. Да, местное средневековье гомофобно, за такое могут и убить. Хотя скорее просто будут долго и со вкусом чмырить или даже выгонят из деревни. Если поймают и если ты незнатный, знати позволено больше, но лучше не афишировать. Если ты мужик за 30 и у тебя нет детей, на тебя будут смотреть очень косо, даже если ты дворянин. Но целенаправленно геноцидом по принципу сексуальной ориентации, на памяти Лианны, никто не занимался. Роберту не терпится стать первопроходцем. Но проблема не в этом, не в морали и этике, в эффективности. Ну, сожжет он пару десятков сотен тысяч. А кому от этого станет легче? Покушения на меня не прекратятся, а налоговые поступления упадут. Это не говоря про эксцесс исполнителей, какой-нибудь канонный Ренли легко откупится, а какой-нибудь честный сборщик налогов будет легко оклеветан и умрет. Это не говоря про самый банальный вопрос, а зачем, вообще, лучший способ борьбы с геями, легализация однополых отношений. Они женятся друг на друге, но сами не размножаются и все перемрут. А сейчас, заводи жену, детей, чтобы не подозревали, представляя вместо жены любовника, иначе заклеймят позором или убьют. И самое ржачное, дети есть, есть. А вдруг сексуальные вкусы наследуются, и вот ты уже обманул естественный отбор. Гены специфических вкусов прошли фильтр естественного отбора. Меня, честно говоря, геи вообще не волнуют, а вот педофилия волнует. Тут вполне нормально взять себе любовницу или любовника помоложе, а как волосы на теле начнут расти, выгнать нафиг. Объект страсти стал старый, пора менять. Но это ту вообще никак не регламентируется, жизнь слишком коротка для такого термина, как возраст согласия. Средневековье – варварство. Но, как говорится, с правами человека здесь фальстарт. Сильно рано, за такое меня в дурку упекут. Роберт, не разочаровывай меня. Ты даже без Серсии находишь, как облажаться и стать посмешищем всех семи королевств. Хотя я все поняла, этот мир находится под властью бога обломов. И всех, кто хочет что-то изменить в этом мире, к лучшему ждет облом. Проклятие. Но я не местная, надо мной бог обломов не властен. Я смогу уберечь Роберта от репутации недостойного короля. Роберт, но нельзя же во всем винить мужеложцев. Ответила я. Можно, ответили мне. И уж тем более нельзя убивать всех за преступление одного, пыталась я воззвать к его разуму. Можно, поправил меня Роберт. Роберт, ну так же нельзя, не выдержала я. Как нельзя, берешь веревку и вешаешь. Просветили меня. Роберт, но так нельзя, сказала я ему. Роберт задумался. Очевидно, что концепция защиты кого-то просто так ему непонятна. Он думал, думал, потом изменился в лице. У тебя кто-то есть? «Твоя служанка, я убью ее», — сообщил он мне. «Понятно. Если защищаешь гомосексуалистов, значит ты гомосексуалист. Логично, что если ты защищаешь диплом, ты диплом, а если защищаешь пингвинов, пингвин. Против вырубки лесов, да ты дерево, руби энто». «Роберт, нет, как ты мог такое подумать? Я еще раз потом допрошу твою служанку. Но если нет, то вообще какая тебе разница?» — спросил он меня. Так, надо думать. Похоже, альтруизм и сострадание тут не в чести. Тут можно защищать свою родню, ну или в крайнем случае некий социальный класс или народность, к которой ты принадлежишь. Хотя, что я туплю, у меня есть решение, эту карту я уже разыгрывала. Роберт, понимаешь, нельзя за мужеложство убивать, потому что пострадает человек, который мне дорог. Роберт нехило задумался. С одной стороны, Лианна может так защищать только своего любовника, но защищать любовника перед будущим мужем глупо. А еще у нее любовник гей, а полдня назад говорила, что любовника вообще нет. Я на полном серьезе допускала, что от размышлений сейчас у Роберта пойдет носом кровь. Его надо спасать, мой брат из этих, сообщила я ему. Роберт расхохотался. Лианна, ты перенервничала, не неси чушь, хотя, я же его много раз звал в бордель, а он всегда отказывался. Разумеется, это до того, как я тебя встретил. Да нет, нет, точно не такой. А еще у него жена и ребенок. Да я не про Нида. Другой брат, Бенджин Старк. Что, правда, что ли? Удивился он. Да, позор рода Старк, но убивать его не позволю. Все-таки родной брат, он меня никогда не обижал. А еще кто будет управлять севером, пока нет в столице?» Роберт задумался. «Хорошо, если он твой брат, его убивать не буду. А вот остальных...» «Нет, Роберт, остальных тоже нельзя». «Да почему нельзя? Они же не твои родственники». «Роберт, ну ты подумай. Вот убьешь ты всех этих, а с кем мой брат будет делать это? Он же с тоски самоубьется». Выдвинула версию я. Роберт опять задумался. «Ладно, убью всех мужеложцев, кроме тех, кто на севере». «Роберт, нет. Пострадает репутация севера. Я даже боюсь представить королевством, кого север будут называть. Что ты от меня хочешь? Просто оставь все как есть. Ну, пожалуйста, ради меня. Ладно, но только ради тебя. Устал я от этих государственных дел. Завтра на охоту. Хочешь со мной?» «Разумеется». Роберт попытался меня поцеловать, но я его остановила. «Что-то не так?» — спросил он меня. «Роберт, я же блевала», — призналась я. «Ерунда. Меня поцеловали в губы, я даже не успела среагировать». «До завтра, Лена. Селми, вытаскивай уже пальцы из ушей, надо уходить», — приказал Роберт, потом подошел к Баристану и убрал его руки от головы. «Ваше Величество, а можно сир Баристан займется поиском потерянного дикого огня?» — спросила я. «Он мне столько историй о себе рассказал, он наверняка справится». «Да без разницы. Тогда пока старший над твоей охраной будет этот, как его там, Нуссерования, сир Хоулинтрид», — подсказала. «Точно. Все, до завтра». Едва я о ней ушли, я позвала служанку с ночным горшком. Местные к слугам относились как к мебели, я же пока ходила на горшок, выгнала ее из помещения. «Теперь хорошо почистить рот. Поиск самого вкусного мыла продолжается. Интересно, а надо заставлять служанку пробовать мыло? Мыло на яд проверяют?» «Должны. Потом велела Марти сделать мне ванну. И вот я уже счастливо отмокаю в бадье с теплой водой и думаю, что все не так уж и плохо». Звук открывающей двери я прослушала. «Лена, что ты творишь?» — услышала я голос брата. «Сам нет, вид имел бешеный». «Нет, я не одета. Выйди», — проорала я, прикрываясь руками, лежа в ванне. «Я спрашиваю, что ты творишь? Зачем? За что мне такое наказание? Нет, что люди подумают? Выйди. Марта, проводи Неда до выхода, помоги мне переодеться». Марта все-таки вытолкала Неда в коридор. Я вылезла, вытерлась, Марта помогла мне привести себя в порядок, и вот я уже готова. Марта оставила нас одних. Передо мной беснующийся брат, расхаживающий по моей комнате. «Прости, я случайно обблевала короля. Ну, плохо мне стало, когда близко к трупам подошла, но он на меня не в обиде. Я не про это». «Зачем, зачем ты сказала Роберту про Бинджина? Роберт не умеет держать язык за зубами. Что я теперь брату скажу?» «Ну, может быть, не может. Ко мне уже подошел мистер Дилмарт и сказал, что король велел ему вылечить Бинджина Старка от недуга. Правда, он не знает, от какого заболевания, и спрашивает меня симптомы. И что делать, что делать, Роберт? Как он себе это представляет? Так что ли? Доктор, я гей. Выпейте лекарство». «Не помогло. Сейчас накажу». «Ну, все очень просто. Мы скажем Роберту, что мистер Дилмарт вылечил Бинджина. Вот смотри, жена Бинджина, дети Бинджина, на мужиков даже не смотрит. Великий человек этот мистер Дилмарт. Надо его сделать великим мистером». Брат выпучил глаза. «А что, хороший план, лечим здоровых, стопроцентный эффект». Не унималась я. «Блин, а если Бинджин и вправду гей, только это скрывает, неудобно получится, парню всю жизнь испортили. С Дилмартом сама будешь говорить, я не хочу в этом участвовать», — ответил мне брат. «Ладно, только объясни, зачем ты это сделала?» Роберт решил казнить всех шпагоглотателей подряд. «А зачем?» — удивился Нет. «Сказал, что раз в покушении на меня виновны пидоры, он этим пидорам задаст». «Правда, что ли?» — удивился Нет. «Ну да, ничего поумнее не сработало. Ну, не могу же я смотреть, как он убивает невиновных». Нет устало присел и налил себе воды. «Может, лучше не надо?» — спросила я. «Вильянна в прошлый раз отравилась. Меры безопасности усилили. У тебя теперь 3 дегустатора, двоим из которых в день дежурства запрещено есть и пить», — признался Нет. «И воду кипятят 3 раза, пробуют после каждого кипячения. Яд бы выпал в осадок и его нашли. Сосуды тоже моют». Нет выпил водички. «Ничего страшного не случилось, а виновных в моем отравлении не нашли?» — спросила я. «Только исполнителей. Мои люди, люди Арина, Варис, мы все ищем дальше. След обрывается. Короче, дело зашло в тупик. Но Роберт считает, что проблема решена. Это как бороться с зубной болью, глотая маковое молоко, вместо того, чтобы вырвать больной зуб. «Боюсь, из Роберта выйдет плохой король», — грустно закончил Нет. «Да, похоже на Роберта, в каноне вместо того, чтобы найти себе нормальную жену или выстроить приемлемые отношения с той, что есть, он предпочитал бухать и фантазировать. Ну что же, увы, это теперь и мои проблемы. Нет, знаешь, как выглядит плохой король? У плохого короля плохие советники. И если у короля нет плохих советников, это хороший король. Ты же хороший советник, надеюсь, что да», — устало сказал брат. «Но Роберт не хочет проводить расследование дальше. Значит, ты проведешь его сам. Ты лорд, у тебя есть и деньги, и верные люди. Лианна, расследование зашло в тупик. Понимаешь, в тупик. Нет улик, все оборвалось, как в пустоту. А мертвые не говорят. Просветил меня Нет. А если я подскажу, как добыть улики?» — предложила я. «Ну и как же?» — спросил меня Нет. Я подошла к столу. Где-то тут были пишущие принадлежности. На чем писать? Чем писать? Перо не нужно. Вот, чернила. Капнем чуток. Ага, а теперь где чисто на бумаге оставим оттиск пальца? Вот, смотри. Показала я Неду. На что смотреть? Ты хотела кому-то написать, но просто наставила клякс. Ответил мне Нет. Дай свой палец. Вчернила его. А теперь на бумагу. Смотри, твой отпечаток, мой отпечаток, они разные. Понял? — спросила я. Понял. Лианна, я тебя очень люблю. Посиди вот тут, никуда не уходи. Я за мистером Дилмартом. Я быстро, туда-обратно. Он тебя вылечит. Нет, ты не понял, отпечатки пальцев у каждого человека разные. Мы сможем узнать, кто чего касался. Больше не надо пытать всех подряд. Мы можем установить правду. За магию могут и сжечь. Начал было Нет. Да не магия это. Это просто след. Охотники выслеживают дичь по следам. Это не магия, это то же самое. Просто след пальцев рук. Чушь какая-то. Кто тебе это рассказал? — спросил Нет. — Риегар, — соврала я. — Лианна, я подумал над твоими словами. Я не верю. Риегар похитил прекрасную девушку, чтобы пересказывать ей древние книги, и ты еще это запомнила? В это невозможно поверить, — признался брат. Да, недоработка. А что если он мне пересказывал эти книги прямо пока насиловал? — выдала я. Зачем? — еще больше удивился Нет. Чтобы, блин, а что придумать? Вот, чтобы дольше не кончать. Что? — удивился Нет. Он был чудовищем, — призналась я. Ну тогда, может быть, нам лучше это не вспоминать? Тебе наверняка плохо. А вдруг это поможет найти моих убийц? — не унималась я. В конце концов мне удалось убедить Неда попробовать. Дактилоскопия для чайников. Тайный каталог, минимум посвященных, в идеале только Дилмарт. Порох, программирование, нет этого у меня. В Вестерос пришла криминалистика. Эх, месяц тут, а уже способствую торможению в развитии знаний, засекречиваю недавние открытия. Может быть, еще что вспомнишь? — спросил Нет. — Не верь Варрису, лучше никому не верь, но Варрису особо. Проверь его в первую очередь. Помню, Риегар говорил, что Варрису служат пташки, дети-сироты. Он использует их в качестве шпионов, вырывает им языки. Что? Калечит детей? Этого достаточно для казни. Загорелся праведным гневом Нет. А он не знал? А вообще кто это знает? С казнью по времени. Установи факты, проверь его лояльность. Но дети — это просто слова безумного принца. Проверь. Но если это так, может быть, это был приказ безумного короля? Тогда эту практику надо прекращать. Безусловно, но можно прекратить и оставив Варриса в живых. Если след с Варрисом окажется ложным, отравить пытались меня, а не короля, так, что если некто из знати хочет подсунуть королю женщину из своей семьи в качестве жены и просто освобождает ей место, подумай, проверь, может удастся через отпечатки пальцев выйти по цепочке дальше. Может быть, еще что-то помнишь? — спросил меня брат. Ничего, давай расходиться. Только надо отмыть руки и убрать следы. Ух, надеюсь, нас не подслушивают. Тут полный комплект. Узурпация власти, колдовство, ересь и предательство. Убрать следы, наверняка инцест. А чернила здесь плохо отмываются с рук. Из чего их делают? Хорошо, Марта не успела ванну убрать. Как обосновать изменившийся цвет воды? Кину-ка я в ванну чернильницу. А сжигать бумагу с нашими снидом отпечатками пальцев я передумала. Просто все залила чернилами. Если спросит, мы писали Бинджину письмо, чтобы он завязывал с гомосятиной и чуток перенервничали. Чернильницу Нет в гневе аж в ванну закинул, все чернилами уляпались, а письмо так и не написали. Брат собрался уходить, открыл дверь. Великий мистер Пицель просит аудиенции, — сообщил ему один из моих охранников. «Завтра», — ответил «нет, он просит аудиенции у леди Лианны. Пусть приходит завтра и ко мне», — ответил «нет». «Ой, а вдруг он хочет нам сообщить нечто про яд?» — встряла в разговор я. «Например, откуда яд мистер Дилмарт пока не установил?» «Нет», — грустно посмотрел на меня. «После смерти выспимся, братишка. Сообщите великому мистеру Пицелю, чтобы немедленно приходил покоем Лианны. Я поговорю с ним прямо сейчас. Вот мы с Недом сидим внутри, ждем Пицеля. Марта таскает воду из ванны. Я уличила момент, пока ее не было в комнате. Нет, найди мне еще служанок. Обязательно низкого происхождения и хорошо, если они будут глухие. Глухие, низкого происхождения понятно, если ты их используешь как дегустаторов. А зачем глухие? Чтобы не подслушивали. Где тебе таких найду? Город большой. Говорят, здесь 500 000 людей. Неужели нескольких глухих женщин, что не надорвутся от веса ведра с водой, не найдется? А как ты будешь их звать? Я буду звать охрану словами, а охрана пусть как хочет объясняется с ними. Ладно, посмотрю, что можно сделать. Прибежал Пицель. Причем именно прибежал, у него были явные следы одышки. Что вы хотели сообщить? Спросил нет. Король велел мне осведомиться о здоровье леди Лианны, сказал Пицель. У меня все хорошо, спасибо, ответила я. Также я своим поведением расстроил леди Лианну ранее, и мне интересно, могу я как-то загладить свой промах, ответил он. Нет, в принципе логично, хлебная должность начинает растворяться, великий мистер это и почет, и деньги, а работа не пыльная, а тут, нечто сказал не то и уже двигают вон, а Пицель это не варис с сетью шпионов и убийц, то есть о покушении вы ничего нового нам сообщить не можете, спросил нет. Нет, не могу, ответил Пицель. Ой, а я знаю, чем он может быть полезен, встряла в разговор я. Внимание обоих мужчин переключилось на меня. Понимаете, я очень хочу здоровый брак с Робертом и здоровых детей. Но до меня доходили слухи, которым я склонна верить, что король не девственник. Пицель нечто хрюкнул в бороду. Нет, отвернулся. Разумеется, я его ни в чем не виню. Но вдруг он в борделе подцепил нечто, срамную болезнь, а если меня заразит, а если дети больные родятся, короля нужно срочно обследовать и лечить, если надо, и только вы, как великий мистер, можете этим заняться. Обрадовала я Пицеля. Лианна не была знатоком медицины, но знала, что здесь точно есть венерические заболевания, а презервативов точно нет. В моем понимании в Вестероссе люди должны дохнуть миллионами от сифилиса, но такого почему-то нет. Будем списывать на низкую мобильность и плотность населения. Если роду Старков 8000 лет, значит, у людей было достаточно времени, чтобы приспособиться к местным патогенам. То есть я должен обследовать короля, удивился Пицель. Конечно, вы же великий мистер, кто как не вы. Но если вам в тягость ваша должность, вы не можете справиться с работой. Нет, нет, все в порядке, я этим займусь, сказал Пицель и откланялся. Зачем я это сделала? Не хочу проверять, как местные лечат венерические заболевания на себе. И ведь будет супер обидно, гулял муж, а лечусь я. Но есть и еще мотивы. Местная медицина унизительна, болезненна и малоэффективна. Роберт шлялся по бабам, я даже боюсь представить, как здесь берутся скоп или анализы. Пусть хоть так его догонит воздаяние за содеянное. Типа я вставлял в шлюху, а теперь великий мистер вставляет мне тростинку в дырку на головке члена, что-то мне ссать уже неделю больно. Ну его нафиг, я больше никогда не буду ни с кем спать, кроме жены. Ну еще я знаю характер Роберта. Если он пошлет таки Пицеля, хорошо, мы избавимся от Пицеля. Если не пошлет, хорошо, я узнаю, болен Роберт или нет, может быть до свадьбы вылечит. Остался из старого малого совета только Варис и Пицель. Пицель уже под вопросом, и все, у Роберта будет толпа хороших советников. Брат пожелал мне спокойной ночи и оставил меня одну. Служанка пыталась меня переодеть ко сну, но вместо этого мы при свечах искали, что мне надеть завтра на охоту. Как-то эти платья для охоты не подходят. А правда, что надеть? Глава 13. На охоте. Вот живешь во дворце, а надеть нечего, хотя все шкафы забиты. Сразу же я забраковала драгоценности, ни к чему воров соблазнять. Одежды было много, она была хорошая, но это как одевать свадебное платье в турпоход. Помимо общей нелепости существовали практические опасности. Я в этой одежде могла замерзнуть, а еще застрять в ветках, все-таки в лес идем. И Роберт бы вырезал меня ножом из ветвей. И я даже боюсь представить, что будет с Нидом, когда я приду в изорванном платье. Лена, ты меня достала. Со следующим бастардом разбирайся сама. Но были и более приземленные проблемы. Какое платье одеть, фиолетовое или красное? В лес, на охоту, я прямо вижу эту картину. Выскакивает обезумевший от собак и загонщиков медведь или кабан. А тут я в красном. Ну он на меня и кинется. А у меня из оружия только маникюр. Ах, нет, есть еще кинжал Нида. Короче, у медведя или кабана нет шансов. Разумеется, после смерти меня успокоит то, что Роберт пытал медведя, прежде чем сжечь заживо и сожрать. Также не стоит забывать, что меня вроде как пытались убить. Яд не сработал. Арбалетчики, и тут я такая красивая в сером лесу в красном платье. Идеальная мишень, даже слабовидящий не промахнется. Может поменяться одеждой со служанкой, идея рабочая, но служанку одеть в свое. Это в прежнем мире за храбрость или верную службу награждали медальками, меняя конечности на висюльки. Здесь живут варвары, все не так, медалей и почетных грамот нет. Наградить могут землей, должностью, титулом, если услуга не слишком значительна или человек незнатный, награждают деньгами, драгоценностями, или дают свою вещь. Тут шуба с царского плеча вполне себе рабочий вариант награды. Роберт меня в шелка и бархат одевает, так трахнуть хочет. А с чего мне служанку как королеву одевать? Тем более вдруг Роберт обидится и решит, что я его подарки забраковала. До местных идиотов не дойдет, что это просто ловля снайперов на живца. А чем Марта могла это заслужить? Ладно, задача минимум, не замерзнуть в лесу. Подходящей одежды у меня нет, платья из башни радости подходили лучше, но та местность сильно южнее, да и все равно не рассчитана на то, чтобы весь день зимой быть на улице. Значит, остается только один вариант. Марта, в этой одежде я в лесу околею насмерть. Можно было бы одно платье на другое надеть, но они по размеру впритык. Так что мне придется одолжить одежду и обувь у тебя. Обрадовала служанку я. Разумеется, нижнее белье и меховые шубы будут мои, а вот само платье, ее. Она же не замерзла, пока мы ехали сюда, а она была снаружи кареты, на козлах. Там дует. Разумеется, остается вопрос гигиены, но лучше уж ее одежда, чем кого-то другого. У нее вроде бы нет ни чесотки, ни лишая, ни высыпаний на коже, а еще, моими усилиями, она моется два раза в неделю, что вообще заявка на рекорд в местных реалиях. Есть, конечно, я, но я в жюри по числу умываний. У меня нет больше одежды, только то, что на мне. Испуганно ответили мне, как будто я ее сейчас раздеваю. Что вообще? Только один комплект одежды и обуви? Спросила я. Да, а как стираешь? Удивилась я. Вечером стираю, выжимаю, одеваю на себя. За ночь высыхает, ответили мне. А тебе что не платит? Вроде бы должны. Почему не купила обновок? Спросила я. Ваш брат пообещал мне большие деньги. Но платить сказал будет 3 раза в год. Ответили мне. А может здесь это нормально? И самое ржачное, денег у меня нет. Вообще. И кошелька. Надо будет попросить. А братик молодец, не зря его сделали мастером над монетой. Виллианна рисковала жизнью и умерла, а мы ей ничего не заплатили. Надо ему напомнить, чтобы хоть компенсацию ее семье отправил, хотя там скорее обрадуются, что приданное собирать не надо. Значит так, сейчас берешь одного охранника, идешь по слугам, находишь кого-то и одалживаешь у нее комплект одежды на день. Это одеваешь, свою текущую одежду оставляешь мне, а завтра, пока я буду с женихом на охоте, идешь на рынок с охранником и одеваешься нормально. Деньги. Давай я сейчас брату напишу, чтобы он тебе зарплату на год вперед выдал. Ты только не спускай все в один день. Тебя хоть кормит? Спросила я. Еда и жилье бесплатное, ответили мне. Я выглянула за дверь и проинструктировала охрану. Еще не хватает, если мою последнюю служанку убьют бандиты на рынке. Служанка испарилась вместе с написанным мной письмом. Вроде не дуй, я говорила, что завтра на охоту, он сказал, что без него, потому что ему работать надо. Если мастер над монетой работает без выходных, это что значит, хорошо у нас все или плохо? Денег так много, что он не успевает их считать, или денег так мало, что он их постоянно ищет? Я зашла назад в свои комнаты и продолжала мониторить шкафы. Проблема в том, что Лианна на севере бывала на охотах роднее и знала, что нужно одевать, но здесь такого не было. Никому и в голову не могло прийти, что королева захочет на охоту. Тем более сопровождать будущего мужа можно по-разному, можно в карете или шатре обложиться одеялами и шубами, а можно с ним бродить по лесу, что я и планировала. Тут зима. У Лианны местная зима по сравнению с Винтерфеллом вызывала бы смех. Не было ни снега, ни льда, стояла небольшая плюсовая температура. Королевская гавань была довольно южной, да и море рядом. А тут нужно помнить, недавно было потепление, все решили, что наступила весна. Но замерзнуть насмерть можно и при плюс 5 градусов С. Это намного обиднее, чем при минус 40 градусов С, хотя шкалы Цельсия местные не знали. И что хуже всего, критично не насколько холодно, а насколько быстро охлаждаешься. И тут на улице было влажно и ветрено, так что вопрос, как не схватить пневмонию, был для меня важным. Вернулась служанка уже в другой одежде. На комод отправилось то, что я буду одевать завтра, мое из шкафа и текущая одежда Марты, обувь. Ладно, не нюхать, потом отмоюсь. Вроде бы у нее нога больше моей, потом пододену нечто под ботинки. Я приказала Марте разбудить меня едва рассветет и легла спать. Интересно, а кто будет Марту? Марта разбудила меня едва рассвело. Вставать не хотелось, но я решила действовать оперативно. Умыться, поесть, почистить зубы и прочее. Не принюхиваясь, влезть в одежду Марты. Память Лианны подсказала похожий случай. Будучи ребенком, она забрела в свинарник. Там сильно воняло. Она спросила местных, как они тут работают. Те сказали, что принюхались. Интересно, а как быстро можно принюхаться? Час, день, неделя? Выйдя из комнаты, я велела своим охранникам отвезти меня к покоям Роберта. Ну мы и пошли. Чувствовала я себя в какой-то тупой сказке. Типа я, Элли, принесенная куда-то магическим ураганом. А вот это, конвой из железных дровосеков, гремят очень натурально, как будто цельножелезные. За храброго льва сойдет мой брат. Нет, ему надо только чуток смелости, чтобы отпечатков пальцев не боялся. Песик, нету. Хотя может сойти Джон Арвин, вечно гавкает, чем-то недоволен. То Серсия якобы лучше меня, то я зря боюсь, что меня отравит. Серсия лохушка. Вот скрывала, что она не девственница, вылетела отсюда, как поняли, что врала. Я не скрываю, и ничего. А если бы служанки не пробовали мою еду, поставила бы рекорд по неудачному попаданию, не дожить до коронации. Какие еще тут сказочные персонажи? Ну конечно Роберт, он у нас сказочный. В каноне он прошел путь от мелкого пидора до большого хуйла, запустив процесс с развала государства, подставив своего лучшего друга своей смертью и многое другое. Но здесь этого еще не случилось. Роберт у меня будет. Ну, допустим, страшила, не потому что страшный, а потому что ему нужны мозги. А мозгами займется Гудвин. Это будет мистер Дилмарт, великий и ужасный, но при этом не настоящий волшебник и шарлатан. А я, когда получу золотую шапку, обрету своих летучих обезьян, правда не летучих, обычных солдат, безупречных. Я уже на них планы придумала. А как бы сказку назвать? Волшебник страны Ос уже есть. Пусть это будет королева страны мух. Мы пришли, леди Лианна, сообщил мне один из сопровождающих. Я смотрела, как одна группа железных дровосеков, в гербах Старка и со мной, смотрит на другую группу железных дровосеков, уже в гербах Баратиона, что охраняли покой короля. Роберт звал меня на охоту. Я уже оделась. Сообщите ему, что я его жду. Один из охранников Роберта зашел в покой короля. Ну, надеюсь, Роберт там не со шлюхами. Вскоре оттуда раздался мат, ор, а потом разговор. Я даже услышала обрывки фраз. «Я не вру, ваше величество», — отвечал охранник. «Я же велел меня не будить, тупое отродье». Узнала я голос Роберта. Орал он знатно. «За дверью правда ваша невеста», — отвечал он. «Я сейчас выгляну за дверь, и если ее там нет, ты отправишься гребцом на галеру», — проорал Роберт. Открылась дверь. Роберт выглянул в коридор. На нем были только трусы, даже тапок не было. А ничего, так, симпатичный, мускулистый, высокий, без живота, кубики пресса в наличии. Волосатый правда, особенно ноги, но для меня это не проблема. Раньше я видела его только топлес, но так даже лучше. Ноги у него ровные, крепкие. «Лианна», — удивленно спросил он. «Привет, Роберт, тоже очень рада тебя видеть. Хочу на охоту». «Я вижу, копье ты уже взял», — пошутила я.